Матерь Агни-йоги. В дни переустройства мира призрачна устойчивость личных условий жизни. Видите сами, как те, кого знаете, не гарантированы от ударов судьбы. Прочна и непоколебима только лестница иерархии света. За нее и держитесь, что бы ни происходило вовне и внутри. Только она и может быть вашей опорой всегда и везде, и во всем.